Послушаем одного из птенцов Петровых, известного нам по дипломатической деятельности в Турции, Неплюева, как он был выведен в люди. Этот рассказ вскроет нам тайну великого императора отыскивать способных людей. Неплюев учился за границей навигации. По возвращении в Россию он вместе с товарищами был представлен Петру, который сказал генерал-адмиралу графу Апраксину: «Я хочу их сам увидеть на практике, а ныне напишите их во флот гардемаринами». Тут стал говорить член адмиралтейской коллегии Григорий Петрович Чернышов: «Государь, люди, по воле твоей, отлученные от родных в чужих краях, по бедности сносили там голод и холод, учились по возможности, желая угодить тебе, и в чужом государстве были уже гардемаринами, а теперь, возвратясь в надежде за службу и науку получить награждение, отсылаются ни с чем и будут наравне с теми, которые ни нужды такой не видали, ни практики такой не имели». Государь назначил им экзамен в коллегии в своем присутствии и, оставшись доволен ответами Неплюева, произвел его в поручики морского галерного флота. Причем, давая Неплюеву целовать свою руку, сказал: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все от того показать вам пример. И хотя под старость видеть достойных помощников и слуг отечеству». Скоро после этого Петр определил Неплюева смотрителем и командиром над строящимися морскими судами, должность, в которой он почти ежедневно видел Петра. Государь начал говорить, что в малом будет путь, а Чернышов и адмирал Змаевич стали преподавать малому искусство. Как сохранить расположение государя? Будь исправен, будь проворен и говори правду. Сохрани тебя, Боже, солгать, хотя бы что и худо было. Он больше рассердится, если солжешь. Скоро Неплюев подвергся экзамену и в этом искусстве. Однажды он пришел на работу, а Петр уже тут. Неплюев сильно перепугался, и первой мыслью было бежать домой и сказаться больным. Но потом вспомнились советы Чернышова, и он пошел к тому месту, где находился государь. «А я уже, мой друг, здесь», — сказал ему Петр. «Виноват, государь», — отвечал Неплюев. «Вчера я был в гостях, долго засиделся, оттого и опоздал». Петр взял его за плечо и пожал. Тот вздрогнул, думая, что пришла беда, но государь начал говорить: «Спасибо, малый, что говоришь правду. Бог простит. Кто бабе не внук?» В Константинополь Неплюев попал таким образом. В первых числах января 1721 года был трактамент для всей знати и для офицеров гвардейских и морских. Почему был тут и Неплюев? От обедов с товарищами прежде он встал из-за стола и отправился в ту комнату, где государь сидел еще за столом. Петр был очень весел и скоро начал такой разговор: «Надобен мне человек, который бы знал итальянский язык для посылки в Константинополь резидентом». Головкин отвечал, что такого не знает. «А я знаю», — сказал Федор Матвеевич Апраксин. «Очень достойный человек. Да та беда, что очень беден». «Бедность не беда», — отвечал Петр. «Этому помочь можно». «Но кто такой?» «Да вот он, за тобой стоит», — сказал Апраксин. «За мною стоит много», — возразил Петр. «Да твой хваленый, что у галерного строения», — отвечал Апраксин. Петр обратился, взглянул на Неплюева и сказал: «Это правда, Федор Матвеевич, что он хорош, да мне бы хотелось его у себя иметь». Но потом, подумавши, государь приказал назначить Неплюева резидентом в Константинополь. Когда тот подошел к нему благодарить, упал в ноги, целовал их и плакал, то Петр поднял его и сказал: «Не кланяйся, братец, Я вам от Бога наставник, а должность моя — смотреть того, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Буди хорош будешь, не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь, а буди худ, так я истец, ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать место вред делать. Служи верою и правдою, вначале Бог, а по нем и я должен буду не оставить тебя. Сознание обязанностей своих к Богу, глубокое религиозное чувство высказывалось постоянно у Петра, поднимало дух его в бедах и не давало заноситься в счастье. В последний год своей жизни, 16 августа 1724 года, составляя программу для торжества нештатского мира, Петр писал: «Надлежит в первом стихе помянуть о победах, а потом силу писать во всем празднике следующего. Первое. Не искусство наше во всех делах. Второе. А наипаче в начатии войны, которую, не ведая противных сил и своего состояния, начали как слепые. Третье. Бывшие неприятели всегда не только в словах, но и в историях писали, дабы никогда не протягать войны, дабы не научить тем нас. Четвертое. Какие имели внутренние замешания, так же и дела сына моего, так аж и турков подвигли на нас. Пятое. Все прочие народы политику имеют, дабы баланс в силах держать меж соседов, а особливо, чтобы нас не допускать до света разума во всех делах, а наипаче в воинских. Но то в дело не произвели, но якобы закрыто было сие пред их очисами. Сие поистине чудо Божие. Тут возможно видеть, что все умы человеческие ничто есть против воли Божией. Сие пространно развести надлежит, а сенсу довольно. Необыкновенное величие, соединенное с сознанием ничтожества всех умов человеческих, строгое требование исполнения обязанностей, строгое требование правды, умение выслушивать возражения самые резкие, чрезвычайная простота, общительность, благодушие — все это сильно привязывало к Петру лучших людей, имевших случай сближаться с ним, и потому легко понять впечатление, произведенное на них вестью о кончине великого императора.